Глава 108. Хотя выворачивающая наизнанку химия действовала неторопливо, ни на йоту не отступающей от рекомендаций, готовый штурмовать само небо, Энн сделался самым послушным клиентом. Таблетки, после приема которых впору было лезть на стены, утром и вечером добросовестно им проглатывались, капельницы, через день заполняющие вены весьма подозрительной жидкостью, переносились с мужеством, которое больной не ожидал в себе встретить. По совету психолога Энн старался подмигивать своему отражению в зеркале, но бодрячества не получалось. Всякий раз он с ужасом видел цену грядущей победы. Прилагающиеся к основным терзаниям диеты и клизмы валили несчастного с ног. После месяца терапии, совершенно к нему беспощадной, Энн с трудом забирался на напольные весы, легкий ветерок гарантированно мог его сдуть. Специально приставленная сестра сделалась его верной тенью. Стыд уже не заливал то, что осталось у Энн вместо щек. При очередном втыкании иглы шприца в ягодицы, к середине лечения, состоящей из двух сплошных гематом. Когда карман господина гражданина мистера Энн облегчился, если не наполовину, то, пожалуй, на добрую треть, счет за избавление выставили просто чудовищный. Рядом с ним обозначился док. «Ну-с, а теперь проверим». Стоически вынесший пытки, Энн покорно к себе прислушался. Псюхи что-то там бормотало. «Ей еще хочется?» — не удивился психолог. «Дадим ей подруге еще».